руки вверх. Это ограбление. На слове ограбление Симонсен не выдержал и захихикал. Но палец продолжал упираться в спину Борку, как дуло пистолета. На заднем плане ухмылялся Берг. «Ну, сколько наличными мы будем держать сегодня?» — спросил Симонсен, заливаясь смехом. «А? Четверть миллиона кроночек?» Появился Корделиус и сразу подошел к Борку. «Борк, между нами должна быть полная ясность. Сегодня я пошлю отчет в правление. Вы можете вначале прочитать его и приложить свое объяснение, если оно у вас есть. Позвольте подготовить вас к тому факту, что мое объяснение будет нелестным для вас. Вы действовали вопреки всем моим указаниям уменьшить сумму хранящихся у вас наличных. Ну что, идемте вниз?» Их ключи повернулись одновременно. Они взяли наверх очень скромный запас наличных. Банк открылся и через минуту был полон людей. Нетрудно было догадаться, почему они пришли. Многие выписывали чеки на небольшие суммы и долго глазели на Борка, в котором узнали кассира, которого показывали по телевизору. Другие не прошли дальше круглого стола, где заполняли что-то, а потом долго хлопали себя по карманам, еще какой-то совершенно необходимый, якобы забытый документ. Некоторые даже не заходили в банк, а ходили вперед-назад у входа, бросая любопытные взгляды. С самого открытия к Борку образовалась очередь. Кое-кто из постоянных клиентов, подходя, комментировал события. «Ну, слава богу, вы еще здесь. Поздравляю с телевизионным дебютом». Или «Ну, я бы точно так же поступил, черт возьми». Борк поглядывал на картотеку за спиной Мириан, куда рано или поздно придется поместить индексную карту, пока никто не заметил, что один из ключей исчез. А что было бы, если бы он просто зарегистрировал сейф под своим именем? Нет, он поступил правильно. Никто не станет проверять все сейфы. Обнаружит ли, что Хьюмонд не живет по адресу, который он указал? Он улыбнулся про себя и встретил недоуменный взгляд Мириам. Она не ответила на его улыбку. Неприятное чувство, будто он не закрыл за собой какую-то дверь, преследовала Борка. Несколько раз он выглядывал в окно, словно ожидая вновь увидеть перед банком Деда Мороза. Самым главным было, конечно, положить на место индексную карточку. Очередь к нему все удлинялась, и, наконец, он покинул свое место. Его опять посетило вдохновение. Он подошел к Корделиусу. «Они все идут сюда смотреть на меня. Мне хотелось бы как-то скрыться на время». «Да, а кому не хотелось бы? Можно мне поменяться местами с Фрекен Левин?» Корделиус после долгого размышления согласился, и Борг сел за стол Мириам. Однако поток клиентов постоянно увеличивался, и Борку уже казалось, что он ничего не сумеет сделать незамеченным. В 11 Симонсен принес свежие газеты. В утренних Борк увидел заголовок «По-прежнему никаких улик». Теперь он заметил на первой странице газеты у Симонсена под мышкой слово «Найдено». Сердце у него заколотилось. Симонсен развернул газету. Над фотографией светлого Вольво были слова «Найдена машина грабителя». «Ну вот, машину нашли. И это не красный Сааб», — подумал Борг.